Матерь Агни-йоги. Скажи, проходят успешно последние трудные дни перед освобождением духа от кармы и платой последних счетов. Пусть знает, что освобождение в духе. Пусть чует, что следим за жизнью его и борьбою со всем, что мешает ему быть в духе свободным и с нами. Мы близки ему, когда сердцем и мыслями всеми он с нами. Творя, нам становится ближе.